Пишу вам, чтобы избавить вас от этой заботы. В свое время я обещала вам уберечь мальчиков от чрезмерного латинского влияния, и я сделаю все от меня зависящее, чтобы суровый дух палатина не иссушил их сердец. Впрочем, дорогая Домитила, я надеюсь, и не без оснований, что после усыновления мальчиков вы в скорости сможете вернуться и сами. Прошу вас только об одном. Откажитесь от каких бы то ни было попыток воздействовать с вашего острова на судьбу детей. Лучше соблюдайте полное спокойствие, дорогая. Не тревожьтесь о ваших сыновьях, хотя они зовутся теперь Веспасианом и Домицианом. Верьте вашей Луции и прощайте». Император прочел письмо медленно, внимательно. Нестерпимая ярость охватила его. И не потому бушевал в нем гнев, что Луция завязывает отношения с Домитилой у него за спиною. Ничего другого он и не ждал, и, может быть, даже хотел этого. Но та фраза о сердцах, которой иссушает суровый дух палатина, вот что возмутило его до глубины души. И это осмелилась написать Луция, Луция, которая его знает, осмелилась написать после всех ночей, которые она с ним провела. Он перечитал письмо несколько раз. «Прочел ли владыка и бог Домициан послание?» — спросил, наконец, своим мягким, спокойным голосом слепой. В холодном бешенстве, не отвечая, император спросил в свою очередь. «Зачем ты принес мне эту пакость? Хочешь очернить Луцию в моих глазах? Осмелишься уверять меня, что слова на этой вонючей бумажонке — слова моей Луции?» «Я принес вашему величеству эту копию», — проговорил своим ровным голосом Мессалин, «не для того, чтобы навлечь подозрения на лицо, которое написало или могло бы написать оригинал. Но ваше величество недавно удостоило меня некой беседы. Из нее я осмелился заключить, что владыка и бог Домициан в какой-то мере интересуются нарочным, принявшим участие доставить тайком подлинник этого письма адресату». Домициан стремительно шагнул к Мессалину и посмотрел ему в лицо таким настойчиво вопрошающим взглядом, словно слепой мог увидеть этот взгляд. От радостного предчувствия захватило дух. «Кто этот малый?» — спросил он и услышал ответ Мессалина. «Младший адъютант императрицы Матафий Флавий». Домициан задышал шумно, с облегчением, и все же постарался не выдать своего глубокого, счастливого, позорного удовлетворения. «Что вы сделали с оригиналом?» — деловито спросил он Мессалина. «Оригинал?» — доложил слепой. «Был у нас в руках всего полчаса. Ровно столько, чтобы снять точную копию. Потом мы снова подложили его юному Матафию, так что тот ничего не заметил. Письмо, как и было задумано, отправилось по назначению с яхтой «Голубая чайка». Теперь оно, видимо, на пути к Балиарским островам, а, может быть, уже и прибыло туда». Домициан, и на сей раз голос его дрогнул, спросил: «А этот Матафий, если я верно осведомлен, императрица послала его в Массилию. Где же он теперь, этот Матафий?» «Юного Матафия Флавия», — сообщил Мессалин, «ее величество осчастливили множеством мелких поручений. Он должен разыскать для нее какие-то косметические средства, должен найти прославленного глазного врача Хармида и, если окажется возможным, привести его с собою. У него много всяких дел в Массилии. Я полагал, что дела императрицы требуют величайшей осмотрительности и добросовестности, и принял меры к тому, чтобы Матафий Флавий задержался в Массилии подольше».